Нелли Власова. «Манипуляция и лидерство». От автора. Лидер нашего времени должен быть скорее провидцем, чем стратегом, рассказчиком, чем командиром, проводником изменений и служителем, чем архитектором и инженером систем. Лидеры часто выбиваются в руководители, сама жизнь выдвигает их на первый план. Чтобы стать эффективным руководителем, нужно владеть неординарным мышлением и ярким видением всех тех многочисленных микрозадач, которые стоят перед ним. Если вы руководитель команды, как вы можете повысить результативность ее работы? Методы борьбы и принуждения уже устарели и не принесут результатов в качестве инструментов управления своими сотрудниками. В современном мире лучшие результаты и максимальную прибыль приносят новые законы и новые лидерские умения, совсем не связанные с силами преодоления. Современный бизнес-лидер должен уметь показать сотрудникам, как воспитать в себе ответственность за свою жизнь, в чем заключаются высшие человеческие ценности, почему важно учиться и расти, и быть ориентированным на привлечение клиентов, как повысить кредит доверия и как воспитать в себе командный дух и лояльность к фирме. Каждый день и даже час люди всей Земли вступают в контакт с другими людьми и их интересами, с неблагоприятными обстоятельствами и даже с собственными комплексами, страхами, амбициями. По какому сценарию будет развиваться этот поединок? Тот человек, который является оппонентом в конфликте, по отношению к другому будет явным, сознательным или скрытым и бессознательным, но манипулятором. Манипуляторами бывают люди, которые позволяют себе играть с нами, как кошка с мышкой. Часто они просто жаждут получить от нас желаемое, не учитывая отсутствие такого желания с нашей стороны. Главная задача – противостоять сознательной, злонамеренной манипуляции людьми, сохраняя в душе покой и гордость за свою способность быть хозяином своей судьбы, а не жертвой. Эта книга не учит власти над другими, как интриги, политику, диктаторству. Человек, который взял власть над собой в собственные руки, знает, зачем живет и знает, чего хочет от этой жизни. А также она рассказывает, как распознать манипуляторов и противостоять им.